восхищаюсь тобой, Бог мой, я восторгаюсь тобой, Господь мой, благодарю тебя, Спаситель мой, навеки твой престол. Аллилуйя, Господь! Ты утешение наше, Ты радость спасения нашего, Господь!